Глава 5. Алина поднялась на 3-й этаж. Именно здесь были все кафе и рестораны. И не спеша дошла до их с подругой любимого кафе, которое называлось «Юлия». Заведение наверняка принадлежало женщине. Почему Алина так думала? Да потому что очень уж тут была уютная и теплая обстановка. Вся атмосфера кафе была пропитана любовью. Нет, здесь не было сердечек с посылом на любовь. Не было пошлых амуров со стрелами на стенах или еще чего-то в этом же стиле. Но зато здесь стояли столики, рассчитанные только на двоих. Уютные уголки, чуть притушенный свет, тихая спокойная музыка, запах кофе и чего-то карамельно-сладкого. Все это вместе и создавало нужную атмосферу. Входя в кафе, ты как будто оказывался в другом месте, напрочь забывая, что, по сути, все еще находишься в торговом центре. Сидя за столь маленькими столиками, невозможно было не касаться друг друга коленками под столом. Казалось бы, неудобно. Но, тем не менее, все столики в кафе почти всегда были заняты. И как раз влюбленными парочками. Кроме вкусного кофе и потрясающих десертов, здесь еще готовили и вкусное горячее. Алина и сама здесь с удовольствием ужинала, неизменно хваля шеф-повара и оставляя хорошие чаевые расторопным официантам. Она вошла в кафе и замерла на пороге, оглядываясь. Сегодня в ее любимом заведении абсолютно все столики были заняты. Свободны были только два места. Не столика, а именно места за двумя разными столиками. Одно свободное было напротив парня. На его столике лежала одинокая гербера, а он сам то и дело бросал взгляд на вход. Очевидно, что молодой человек ждал опаздывающую на свидание девушку. Подходить к нему не имело смысла. Алина, увидев смущающегося молодого человека, невольно улыбнулась и мысленно пожелала парню и его избраннице любви. За столиком, где имелось второе свободное место, сидела элегантная дама. Истинный возраст женщины был неопределяем. Сложно было понять, ждала ли дама кого-то или нет. Но Алина отчего-то и к ней не решалась подойти. Скользнула по даме восхищенным взглядом, оценив ее стройную фигуру и со вкусом подобранный туалет, и решила выйти из кафе. Но в этот самый момент женщина, поймав ее взгляд, подняла руку и помахала ей как старой знакомой. Алина, решив, что та приветствует кого-то, кто стоит за ее спиной, оглянулась. Нет, там никого не было. Встретившись с посетительницей взглядом, показала на себя, спрашивая, мол, точно ли она машет ей. Та улыбнулась, кивнула и, указав на пустующий стул за своим столиком, сделала приглашающий жест. От неожиданности Алина растерялась. А потом решительно тряхнула головой, устыдив себя. «Да что ты, как маленькая в самом деле!» И с этими мыслями направилась вглубь зала. В конце концов, почему бы и не выпить кофе в приятной компании? «Добрый вечер!» Она благодарно улыбнулась незнакомке и опустилась на свободный стул. «Добрый! Не удивляйтесь, что я вас пригласила!» Женщина улыбалась вполне дружелюбно. «Я терпеть не могу пить кофе в одиночестве, тем более вне дома. Знаете, сразу возникает это ужасное чувство одиночества в толпе. Почему-то мне кажется, что и вы тоже не любите. Я права?» Алина рассмеялась, соглашаясь. «Не люблю. Но все чаще получается именно в одиночестве». «Простите, не представилась». Женщина открыто улыбнулась. «Юлия Альбертовна Миллер. Можно просто Юлия». «Юлия?» — вопрос у Алины вырвался сам собой. «Да, и скажу вам по секрету, дорогая моя». Женщина сделала паузу, давая возможность новой знакомой представиться. «Алина Владимировна», — правильно поняв посыл женщины, поспешила она представиться. «Тоже можно просто Алина». «Алина. Красивое имя». Юлия повторила ее имя, словно пробуя на вкус, и, таинственно понизив голос, закончила свою мысль. «Скажу вам по секрету, это кафе мой племянник назвал в честь меня». «Ваш племянник — хозяин этого кафе?» «Да, точнее, этой сети кафе». Юлия явно гордилась своим родственником. «Если я не ошибаюсь, сейчас у него уже 11 кафе. Приятно, что это стало уже брендом». «О, я даже не удивлена. У вашего племянника отменное чувство стиля». Алина произнесла комплимент искренне. «Я обожаю это место». «Да, вы правы. Он у меня большая умница», — произнесла Юлия и вновь с гордостью. «Ой, Алина, совсем я вас заболтала. Что же вы ничего не заказываете?» С этими словами женщина тут же подняла руку, привлекая внимание официантки. «Алиночка», — обратилась она к ней между делом, «вы ведь позволите так к вам обращаться?» «Да, конечно, мне даже приятно». Алина улыбнулась, подумав о том, что к ней так только бабушка обращалась. «Дорогая, как вы смотрите на то, чтобы отведать новое блюдо?» Племянник рассказывал, что они над этим рецептом с шеф-поваром месяц голову ломали, чтобы получилось все так, как они задумали. «Ой, боюсь, для ужина мне уже поздновато будет». Она грустно улыбнулась и показала на себя. «Знаете, мне стыдно в этом признаваться, но я никогда не была такой необъятной, как сейчас. И сегодня, буквально только что, покупая себе нижнее белье, я сделала выбор в пользу удобного, но не сексуального комплекта. Юлия, простите, что говорю вам это, но я ужасно не нравлюсь сама себе. Я понимаю, что с этим надо что-то делать. А потому я пообещала взять себя в руки и начать ходить на тренировки». Говоря это, она удивлялась самой себе. Никогда раньше она не была такой откровенной с абсолютно незнакомыми людьми. Это место, что ли, на нее так действует? Или ей просто приятно новое знакомое? Юлия неожиданно рассмеялась приятным смехом. «Алиночка, вы чудо! Но я обещаю, что от этого блюда вы не прибавите ни грамма. Он у меня очень следит за здоровьем. И не только своим, моим, но и своих клиентов. Уверена, что вы оцените его новинку». Видя, что сидящая напротив нее женщина все еще сомневается, Юлия поспешила добить. «Скажу по секрету, я тоже слежу за своей фигурой. Так вот, содержание жиров, белков и углеводов в новом блюде находится в той пропорции, которая должна быть в вечернем приеме пищи. Это я вам совершенно точно говорю». Женщина хитро улыбнулась. «Я видела рецепт». «Ну, если так...» Алина невольно рассмеялась и решилась. «Пробуем». «Отлично!» Юлия просияла ответной улыбкой и, обращаясь к официантке, стоящей рядом, произнесла. «Нам две порции вашей новинки, пожалуйста».